Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, виртуальный студент нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша, добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе и, надеюсь, будет интересно. Да, мы продолжаем записывать серию передач про объединение, про то, что этому сопутствует и что для этого нужно сделать. Поэтому, как всегда, я предоставляю возможность Александру Федоровичу раскрыть тему, ну а дальше уже я подключусь и что-нибудь, может быть, умного так, надув щеки, добавлю. Хорошо. Друзья, ну мы как бы опять вот предлагаем нам всем вместе не просто там заслушать какие-то там слова о чем-то, а просто вот вместе как бы исследуя ситуацию, которая вот сегодня у нас сложилась с нашим народом в это наше непростое время, где много самых разных событий, приятных и неприятных происходит. И на основе этого исследования у нас как бы будет появляться своего рода, так сказать, понимание всей глубины процессов, которые происходят, и где наше место во всем этом. Вот. Но сегодня мы хотели бы поговорить о том, как нам помочь друг другу развить в себе понимание, насколько важны объединительные процессы в народе, какую они играют роль, какие, так сказать, дают результаты и так далее. Но с чего начнем? Ну, давайте попытаемся исследовать. Вот, на сегодняшний день каковы наши представления об объединении народа? Вот, понимаете, не так давно мы стали целенаправленно заниматься этими вопросами. И вот когда что-то подобное фразу произносишь, у людей сразу какой-то такой удивительный взгляд. Ё-моё, а что это такое? А зачем это надо? Куда это, понимаете, такое? Ведь получается, что с одной стороны мы, люди, живем, так сказать, в сообществе человечества, и на самом-то деле в природном смысле слова человек, он как и пчела, без роя своего, так и человек не может выжить без человечества. Это совершенно определенно, и так оно и происходит. Но когда за нас взялись, так сказать, старатели, так сказать, понижение уровня развития нашего народа, да, и стали внедрять в наше сознание элементы разобщенности, когда наше эго, наша так называемая личность стали превыше всего, вот, и подкрепили это все там правами этим, через этот зомбоящик на нас постоянно льются так называемые великие понты личности, которые превыше всего. Мы вообще перестали как бы и задумываться, и тем более чувствовать вот это вот плечо друг друга. Ну, иногда сходим к соседу там за солью, которая кончилась, или морковка там, или еще что-то такое. Вот у нас первые только элементы объединения. Что касается остального, ну, вынужденно мы приходим в троллейбус, допустим, в общественный транспорт, и там вроде бы как объединяемся. Но это все такие вещи, которые носят часто случайный характер и как бы вот этой ощущение целостности ради чего-то, конечно, у нас оно немного подзабыто. И вот, к сожалению, наши представления сегодня об объединении, они часто вот носят такой характер. Где-то случайно, где-то вынужденно, где-то как бы, ну, не мое это дело, и зачем мне это надо, там, пусть кому надо. А там еще есть какие-то там большие или средние начальники, вот они там все и должны. Вот сегодня наше представление об объединении, оно, к сожалению, таких, складывается из таких моментов. Вот, Леш, на твой взгляд, вот, какой уровень представления сегодняшних людей вот, о объединении, чтобы ты вот в этот штрих портрету добавил на сегодняшний день? Да, уровни совершенно разные. Есть уровни понимания, что мы живем просто вот на одной территории. Это самый распространенный уровень, с которым нам надо считаться. Это очень-очень примитивный и ниже, наверное, только плинтус. Потому что одна территория, вот мы на ней живем, вот вынуждены и так далее. Но что там у соседа происходит, меня не волнует. Другой уровень, который так уже более конкретно понимается, это уровень того, что мы являемся какими-то там братьями, сестрами, семейные отношения, клановые, родовые и так далее. Здесь уже вот как-то так более конкретно, более подробно. Ну и самый, на мой взгляд, высокий уровень, так я сейчас такими крупными мазками все обозначаю, это когда мы понимаем, что объединение в первую очередь это то, что и родовое, и единая культура, и единое наследие, и будущее едино для себя, для наших детей и так далее и тому подобное, но еще есть единое дело. Вот когда мы приходим к этому уровню понимания, то тогда все становится на свои места. Мы смотрим на этот мир полноценно, всесторонне и мудро. А если как-то вот так только семья, либо только, ну да, вот живем на одной земле, либо вот только в одном доме живем, на одной улице, в одном городе, то обязательно добавятся какие-то элементы, которые нас будут разъединять. Ну, к примеру, религиозный элемент. Добавили, вроде бы религия должна объединить, а наоборот происходит. Религия разъединяет. Разъединяет сначала по тому, ты в нашей религии, либо не в нашей религии. А если ты в нашей религии, то в каком течении эта религия? А в какую церковь, в какую синагогу, в какую там мечеть ты ходишь? И начинаются такие вот разборки. А правильно ты там на капище ходишь? А как, кто там у тебя волк, кто у тебя жрец? И прочее, прочее, прочее. И часто выясняется, что вот какой-то неправильный жрец, какой-то неправильный батюшка, неправильный мулла и так далее. И это разъединяет. Потом, естественно, добавляются разъединения политические. Казалось бы, ну политика, это ж вот там центральное что-то такое, должно всех объединить. А нет. Вроде бы, когда идет разговор о политике межгосударственной, то да, вот мы такие, вы такие. Идут разговоры с точки зрения крупных таких объединений государственных стран. И тогда противодействие либо сближение одних стран с другими может проявиться. Но если мы допускаем, что внутри страны тоже могут быть политические движения, понятно, что очень часто это все выкормыши с одного мешочка с комбикормом, и за ними стоит один и тот же человек, либо одна и та же структура. Но сейчас мы об этом не говорим. Но все равно по этим вот политическим веяниям начинают людей разделять. Ну и так далее. Добавляются половые, добавляются возрастные, потом интересы субкультуры, интересы по каким-то там клубам и прочее, прочее, прочее. И получается, что если мы отрываемся от естества, то в этом случае нас постоянно делят. И вот эта вот дележка, она уже как-то так совершенно спокойно поселилась в наших головах, и причем, ладно, только там дележка по религиям. Так туда добавили и политические взгляды, и субкультурные взгляды, еще чего-то. И поэтому в нашей голове огромное количество делений. Вот наша задача, на мой взгляд, на сегодняшний день понять, что как бы нас ни пытались разделить, а жить-то приходится нам на одной земле, и жить приходится с теми, кто у нас есть. Ну, вот не уберут же дураков, да, как говорят, вот дураки там все, твари и так далее. Но не уберут же дураков-то, не привезут умных с Марса откуда-нибудь, скажут, вот вам подарочек, вот вам умный. Кстати, еще вопрос, войдете ли вы в состав, да, этих умных, которых оставят. Ну, и то же самое с политиками и с бизнесменами и так далее. Их не заменят на более правильных, на более хороших. Все, в общем-то, зависит от нас, от того, как мы воспринимаем мир и как мы что в этом мире делаем. Так что представление о единстве народа сегодня – это такая большая загогулина, как говорил один из политиков во время перестройки, что с ней на сегодняшний момент нужно очень плотненько поработать, разобраться, выбросить из головы вот этот весь мусор и понять, что объединяет всегда общее дело, общее прошлое, общая культура, общее будущее. Вот эти основные факторы нас объединяют, потому что первично – выживание человека, выживание рода, народа и так далее. Вторично – это расширение ареала своего бытия, приумножение. И естественно, что мы хотим приумножать-то что? Ну, не дураков же, да? Поэтому вот объединение с точки зрения порождения здоровых детей, которые находятся в нашей культуре, в наших традициях, которые понимают, что всякая глупость там политическая и прочая мишура, экономическая, она совершенно бестолковая, ей заниматься не надо, надо просто делать свое, а не играть в какие-то игрушки. Так что вот по объединению, еще раз так подчеркну, вопрос очень-очень важный, и надо вот этот мусор весь из головы повыкидывать и хотя бы правильно начать смотреть с точки зрения здравомыслия на этот мир. Хорошо, Лёш, здорово. Вот смотрите, друзья, вот когда мы таким образом говорим о том, что наши представления сегодня, вот они такие, какие есть, да, и, к сожалению, это и приводит в том числе и к разобщенности, когда мы вместе не можем сделать большие дела, которые бы нам давали какие-то и преимущества в жизни, и возможность развиваться не только ради выживания, да. Вот казалось бы, ну какие нужны еще знания для того, чтобы

И понимаете, я вот вам абсолютно честно скажу, вот в нашем сообществе здесь стоит просто кинуть клич, то нужна какая-то, так сказать, участие в общем деле. Не надо никого не переубеждать, не что-то там доказывать, какие-то мгновенно слетаются, понимаете? Потому что вот это вот пространство общности, радости какой-то, поддержки, коллективизма, вот это чувство единства и пространство, где нету никаких там обвинений, нету какого-то там напряга, там каких-то, так сказать, сравнений в пользу того, что да, вот, мы там все умные, а ты там какой-то вот не такой. Да? Вот это все исключено, вот эти конфликтные, так сказать, такие борющиеся, так сказать, маленькие состояния, эти эмоции, их просто нет, потому что людям радостно находиться вместе, им не хочется это доставать. Так вот, вот эти вот такие центры, ну, школы там или семинары, ну, неважно, как вы их назовете, важно само содержание этого общения. Их можно создать где угодно, в любом месте. К примеру, вот я часто говорю нашим соратникам, если есть возможность такого рода, ну, как бы, организовать для вас там, ну, назовем его мастер-класс, да, пожалуйста, давайте встретимся, договоримся, я к вам приеду и все это покажу на технологиях, расскажу и так далее. Чтобы вы сами уже начинали обрастать именно этим опытом, этим пониманием и результатами такого опыта. Для нас это, для всех, очень-очень важно. Ведь вот смотрите, вот как Леша очень часто напоминает нам о своих средствах массовой информации. Ну, мы еще помним фильмы, допустим, советского периода, да, да, они в какой-то степени были идеологически, но идеологически на что? На формирование человека достойного, так сказать, и так далее. Вы вспомните те фильмы там про рабочих, про монтажников, про шахтеров, про многие-многие вот такие, казалось бы, простые жизненные обстоятельства людей, которые строили светлое будущее, и как они действовали на нас. Да я же себя помню еще в 60-е годы, когда понимаете, вот действительно возникал такой мощный подъем, огромное желание стать рядом с этими людьми и делать светлое будущее, ехать там на комсомольские стройки, там то-то делать. Поднимали они этот заряд бодрости, заряд стремления, желания и так далее. Кто нам сегодня мешает это делать? Да никто, только наша добрая воля. И вот получается, что вот создание таких центров, школ очень важно. Есть куча людей, которые обладают опытом формирования человека, опытом того, какими мерами вот это тренировать это чувство радости от единства, каким образом участвовать в совместном большом деле, удивиться по поводу результата, который в одиночку человек ну, никак бы не мог добиться. Вот. И когда мы эти все вещи, там, допустим, какие-то там методички, книжки, там, брошюры какие-то делаем, да, где вот именно делимся этим опытом, вот, тогда это все становится нам понятно, доступно, и мы опираемся, мы не чувствуем себя, что вот я тут один где-то там в тьму таракани живу, и у меня там ничего не получается. Оказывается, в такой же тьму таракани у людей получается. Вот ты ж часто рассказываешь, как ездишь по городам и весям, да, и объясняешь людям, как можно сделать то-то, то-то, то-то, и сталкиваешься с таким удивлением. Чего, правда, а так можно, да? Да, конечно, можно. Ну, пожалуйста, применяйте. Вон там это получилось. Почему у вас не получится? Понимаете, друзья, вот простые вещи, совершенно простые. И когда мы их берем на вооружение и начинаем, так сказать, организовывать у себя на местах, там, где мы живем, вот эти небольшие центры, которые начинают работать регулярно, которые помогают вам и понять себя, и понять соседа, и опериться на, именно вот на человеческие отношения, тогда все получается, тогда это общее разумение, оно же не допустит, чтобы на вашей территории, на вашем поселке, на вашем, так сказать, вашей общине какие-то дикие вещи случались, и эта разобщенность, как набор, я не знаю кого, каких-то, так сказать, злобных крыс друг против друга жил рядом. Нет, конечно, и тогда все начинает по нарастающей идти, и вы чувствуете вот это результат от того, что даже такие маленькие шаги по поводу объединения, понимания себя, умения слышать друг друга вот в этих центрах, в этих мероприятиях, они по нарастающей позволяют вам и чувствовать вес, достоинство и силу уже объединенных людей. Такие центры, такие мероприятия, которые я перечислил, они крайне важны. И это совсем не сложно. Вот честно вам говорю, из своего опыта это просто потрясающе. Казалось бы, начинаешь как один, а потом уже появляется куча людей, которые все вместе готовы что-то хорошее, светлое, доброе делать. Вот что бы, Леш, по поводу таких вот центров, школ, мер, что бы ты еще добавил? Да, в общем-то, это все уже сказал основное. Ну, что добавить? Всегда обращайте внимание на интересы людей, живущих рядом с вами. Потому что, когда мы начинаем объединять кого-то для каких-то благих целей, не учитывая эти интересы и потребности, то в этом случае происходит либо заорганизованность, которая к галочке сводится, ну, галочку поставили, все хорошо, либо народ очень быстро разбегается, либо вообще не обращает внимания на ваши призывы. Что сейчас интересует всех людей? Вот давайте просто подумаем. Что сейчас интересует, ну, не всех, может быть, а большинство людей, потому что не все очнулись и не понимают, может быть, что происходит в этом мире. И вот исходя из этого, когда вы поймете, что интересует большинство людей, вы сможете понять, что людям стоит предложить. Когда же вы посмотрите более локально по местности, чем интересуются жители вашей деревни, в вашем городе, в вашем районе, то тогда вы сможете уточнить эти задачи, эти интересы и предложить что-то более конкретное. Ну, к примеру, если это люди, живущие в семье, у есть дети, а таких все-таки у нас много, к счастью, пока еще много, еще есть семейные, те, которые детей воспитывают, то в этом случае у большинства людей в семьях стоит вопрос, что делать с детьми? Ведь приходится работать много, а дети в подворотне, дети смотрят телевизор, играют в компьютерные игры совершенно бестолковые. И если не будет какого-то наставника рядом с ними, тот, который интересом своих привлечет, то в этом случае они вырастут балбесами и вашими нахлебниками. Но выгодно вам, чтобы какой-то мужичок в 30 лет сидел у вас на горбу, нигде бы не работал, без семьи, без каких-то интересов, каких-то вот человеческих, играл в танчики. Либо там постоянно шаталась ваша дочка 30-летняя по магазинам и каждый раз приходила с новыми шузами, тратя вашу пенсию. Ну, бестолковое же занятие-то, да? Поэтому что делают нормальные люди? Вот, к примеру, если у них есть возможность заниматься с детьми спортом, они идут в какую-то структуру, например, там муниципалитет говорит, вот у нас есть тренера, тренера хорошие, мы будем проводить занятия по самбо, тэквондо, боксу, борьбе и так далее и тому подобное. Нам нужно место, где это можно вот все устроить. Там наверху обязательно есть какие-то посылы свыше, что должно быть спортивное движение. Они говорят, ух ты, как здорово. Мы галочку поставим, а вы сделаете. Ну и замечательно, пускай не ставят галочку. Главное, что сделаете вы, и главное, что вы будете заниматься с детьми. И потихонечку начинаются такие движухи. Пошли в какое-то предприятие, пошли в какую-то учебную организацию. Поговорили, у вас зал есть? Есть. Как он используется? Да не используется он, тренеров нет. А у нас есть тренера. Давайте вечерком мы, например, будем заниматься с детьми, которые с улицы. И это будет там на уровне какой-то минимальной самоокупаемости, чтобы тренера что-то могли делать в своей жизни, а с вашими студентами будем заниматься, например, там, в другое время. Тем самым вместо аренды мы будем оплачивать вам своими услугами, заниматься с вашими детьми. То есть мы будем там, здоровее их делать и так далее и тому подобное. Вот простой пример. То же самое. Обязательно где-нибудь в каких-то учреждениях есть потребность в том, чтобы не только спортом заниматься, а еще какими-то делами, там, рукоделием, что-то производить, что-то шить, как-то образовывать, занимать людей. То же самое, приходите, вот у вас есть помещение, как оно используется? Да никак, простаивает. А давайте мы с вашими людьми, которые здесь на вашем предприятии трудятся, еще что-то, вот будем делать семейные какие-то кружки, занятия, кройки шитья, поделок, мастерских, хором, там, балалайками, чем угодно, вот лишь бы только заниматься, ну, занять детей, занять родителей. Походы какие-то, туристические там походы по местам боевой славы, патриотизм. Вот через это, через все вы, во-первых, будете взаимодействовать с теми структурами, которым сходят сверху указания, что это должно быть, но они сами не способны это все проявить, потому что там все к галочке сводится. А вы будете брать инициативу на себя, еще будете в конечном итоге завоевывать авторитет в этих же структурах и вообще в народе. Дети и родители будут объединяться, будут интересны какие-то мероприятия, все будет оздоравливаться, меньше людей будет обращать внимание на выпивку и курево. Ну, просто станет стыдно людям курить, когда их дети занимаются чем-то серьезным там, или выпивать при них. К примеру, И в дальнейшем итоге вы уже сможете претендовать на более серьезные какие-то задачи. Не просто кружок у вас какой-то, не просто какая-то секция, не просто в походы ходите, не просто убираете что-то, а уже, например, организуете волонтерские движения по каким-то направлениям. И на это уже получать от государственных структур какие-то гранты, либо организовать свою какую-то уже студию городского уровня и тоже на это получить гранты и так далее и тому подобное. Вот когда мы понимаем, что от нас все зависит, вот тогда мы начинаем делать. А где у вас есть помещение, где у вас есть уже формы какие-то занятий, там обязательно высвободится место и возможности для проведения каких-то сборов, для разговоров, например, о том, как нам жить дальше, как заняться самообеспечением, самоуправлением, пригласить какого-то человека, который расскажет. Если у вас это происходит уже на постоянной основе, то, например, можно организовать совместные закупки. Из этих совместных закупок можно что-то класть в кубышечку. Из этой кубышечки, например, оплачивать приезд какого-то человека, который вам нужен. Ну, почему бы и нет-то? Вот хотите, чтобы к вам приехал Александр Федорович Соколов? А у него, например, там сейчас финансы не позволяют, да, спели романсы. Вы говорите, а у нас есть денежки, пожалуйста, приезжай к нам, мы тебя и примем, и дорогу оплатим, и покормим. Только донеси вот ту мудрость, которая у тебя есть. Видите, другой мудрец там засиял где-то. Опять, у вас есть своя бабышечка, своя кубышечка. Оттуда что-то взяли, пригласили. Смотрите, вот таким образом вы все больше и больше подтягиваете, и у вас уже получается... Такая, знаете, вот, ну, свое, что ли, управление, самоуправление и самообеспечение, перерастающее во что-то более серьезное. И где уже средства массовой информации можно поддерживать какие-то свои, включаться в них. Так что все зависит от вас. Курочка по зернышку, как говорится, но при этом кучки нету, которую они разобрали из зерна. А каждая по зернышку взяла. То же самое здесь. Каждый по зернышку принес, смотрите, что-то появилось. Каждый гвоздик один там вбил, досочку принес, потрудились вместе. Смотрите, там здание какое-то отремонтировали. Еще что-то там сделали, сходили, там порядок навели в своем районе. Выкинули всяких там алкоголиков за пределы, на мусорную свалку. Ну, не самих, конечно, алкоголиков, а эти вот магазины там, которые спаивают народ. Какие-то кафешки, где всякая хрень там происходит. Это все вписано в программы государственные. Вы просто, может быть, об этом не знаете, интересуетесь. Но этим можно и нужно заниматься. Все зависит от нас. Так что и школы, и семинары, книги, методички, которые помогают наладить то, о чем мы говорили, можно производить самим. Но нужно подходить не так, что я только методичку вот сделаю, а дальше не знаю, куда ее деть. Методичка нужна для людей. Людей надо организовать через интересы. Необходимо получить какие-то финансовые поддержки для того, чтобы эти методички распечатать, сбыть. Это все от нас зависит. Вот мудрый человек, он не просто о чем-то говорит, он начинает делать. Он ищет варианты, чтобы решить поставленные задачи, решить эти проблемы. А не просто говорить, что эти проблемы у нас есть. Вот давайте переходить от того, что проблемы есть, нас уничтожают, там английская королева такая-то плохая, папа римский такой-то плохой, там загород, закулис, вот эта пирамидка, оторванная с глазом. Да мы об этом все знаем. Вопрос, кроме разговоров, что вы начали делать? Какие полезные дела вы начали творить для того, чтобы объединиться? Что вы сделали для своих детей, для своих внуков, для своего города, для своей деревни, области, района? Ну что конкретно вы сделали? Как вы начали вести хозяйство? Что вы сделали, чтобы собрать свою казну, свой кошелек? Чтобы из этого вот как раз производить какие-то встречи, семинары, выпускать что-то свое, объединиться со средством массовой информации, которые уже существуют. Ну, зачем создавать новые тогда? Оно уже существует. Просто войдите туда со своей программой, да и давайте вместе делать. Вот что мешает? Я скажу сразу, мешает только одно. Вот тут посеянная разруха, как говорил профессор Преображенский. Наверное, так. Хорошо. Ну вот на сегодняшнем этапе есть определенные особенности того, что мы крайне важно нам помнить, наблюдать и принимать, так сказать, встречные меры по поводу того, чтобы это не мешало нам в объединении. Сейчас поймете, о чем я говорю. И здесь вопрос того, как мы можем это сделать, всегда, как говорится, актуальный, и надо быть внимательным к этим вещам. Вот, когда мы вот сегодня с Лешей говорили о том, что многие люди, научившись говорить, научившись манипулировать разного рода информацией, а особенно когда вот эта так называемая личность приподнята на пьедестал, и она, так сказать, самая важная в нашей жизни, да, и научилась много болтать. Так вот, к сожалению, сегодня вот в процессах вот таких общественных, ну, до такой степени много людей появилось, которые очень озабочены побыть в центре внимания. Вот мы не раз сталкивались с тем, что вот собирается компания обсудить какую-то там проблему, да, и 99% из этой компании все говорят о том, что надо это, надо это, надо это, надо, надо, надо, надо. Это этих надальщиков столько, как что хоть пуль пруди. Это один момент. Второй момент, что вот очень многие озабочены, так сказать, важностью своей личности, они хотят постоянно быть в центре внимания. То есть уже люди участвуют в разговорах не для того, чтобы услышать кого-то, а чтобы быстрее он закончил, я вставлю свои слова, я побуду в центре внимания. И таких резонеров, к сожалению, тоже пруд пруди. Но есть еще и другие моменты, когда те с нечеловеческим строем психики якобы люди на Западе, да, до сих пор не бросают идеи и цели, и задачи, так сказать, развалить нашу территорию, уничтожить наш народ и довести его до нищенского состояния и исчезновения, они же этих своих целей не бросают. Вот. И очень четко изучают нас и применяют с большим терпением и старанием, рассчитанным на сотни лет, применяют против нас от всякого рода технологий. Вот, и это все работает на то, чтобы у нас никаким образом не состоялось разъединение. Вот предположим, да, приходит какой-то, вот мы, ну, допустим, мы говорим о русском мире, да, ну, в таком человеческом, самом широком смысле слова, да, но нам подсовывают таких старателей, которые начинают, так сказать, играть разного рода, там, как ты, Леша, часто говоришь, ритуальные пляски, да, говорить только избранно на эти темы, а на самом деле они начинают что делать? Подводить под нас, допустим, под 282-ю статью, сеять смуту, раздрай и разлад между людьми в этой компании. И таких вот ходатаев, так называемых, их тоже, к сожалению, очень много сегодня. То уводят в сторону, то стравливают, то перехватывают управление, то ли еще что-то, то ли просто резонерствуют, как мы говорили не раз. Очень важно нам, вот, понимая присутствие таких людей, или давать понять им, что здесь не место для этих эксцессов, да, что мы не согласны играть в эти игры, или просто объединяться, чтобы просто или выталкивать таких людей, выживать, или, так сказать, ну, как и раньше было у наших предков, такое понятие, как изгои, которые просто нарушали наши уклады, устои, нашу целостность, нашу общность, наше единство. И их просто, ну, выбрасывали за пределы нашего общения. К сожалению, сегодня тоже этот вопрос актуален, и к нему надо быть очень-очень внимательным. Ну, вот, допустим, мы с Лешей часто участвуем в разного рода рабочих группах, где обсуждаются самые разные проекты жизненные, да, и, к сожалению, приходится сталкиваться с теми людьми, которые, вот, казалось бы, очень образованные, казалось бы, очень информированные обо всем и вся, такие знания, такие фамилиями ученых козыряют, что ой-ой-ой, а на самом деле они берут на себя, так сказать, внимание, начинают, так сказать, рассказывать о каких-то словесных проектах, вот, навязывают им как бы эти проекты всем остальным, а потом еще начинают, не участвуя сами в выполнении этих проектов, вот, вообще начинают еще моральным кнутом стягать всех тех, кто их слушал. Вы теперь мне должны, а ну-ка бегом, а ну-ка давайте, а ну-ка отчитайтесь. А то, что эти проекты, их нет часто, так сказать, мотивации, это их работы служит только то, чтобы быть в центре внимания, или только увести на поляну того, где им, кажется, они обладают каким-то профессионализмом, вот, то об этом, как правило, никто не смотрит и не думает. И таких помех, к сожалению, среди людей сегодня достаточно много. И нам надо научиться распознавать этих людей, вот, или их, так сказать, ставить то место, которое они могут занять. Вот, но ни в коем случае они не должны нам мешать в объединении, не должны нам мешать нам вот этими так сказать, разъединяющими моментами, вот, для того, чтобы, так сказать, посеять смуту, разобщенность между нами, или увести в сторону, или перехватить какое-то управление, или еще что-то такое. Вот этих людей надо крайне важно научиться распознавать. Ну, вы сразу увидите, они всегда стараются схватить слово, всегда стараются каким-то образом повесить такие якобы глубокомысленные вопросы. Вот. А за этими вопросами стоит что? Да я вообще сомневаюсь в том, что вы тут чего-то понимаете. Вы все тут тупорылые, ничего не понимаете, не знаете, вообще вы не туда ходите, не туда идете. Вот так повесили этот вопрос, и все, все растерялись, все задумались. И, а что дальше делать? Слово хоть какое скажи, ты уже тупой, понимаете? Вот таких специалистов, к сожалению, тоже очень полно. Вот. И очень важно научиться вот этих всех людей, еще раз подчеркну, распознавать и исключать из нашего общего дела. Потому что они только-только мешают. И сегодня их пруд-пруди вот этих резонеров, которые дай только поболтать, а не дело делать. Вот, Леш, что бы ты еще по поводу того, как ставить фильтры для таких ходатая в кавычках? Да, интересный ты вопрос здесь поднял. И я думаю, что он очень актуален, и его надо каким-то образом решать. С теми, кто просто пришел поболтать, здесь, я думаю, все решается достаточно элементарно. Если мы видим хаотичность в его мыслях, хаотичность в его словах, повторение каких-то образов, которые он взял из книжек, от каких-то умных людей, все ясно. Перед нами вот такой вот человек первой социальной группы, который умеет что-то повторять, который генерирует якобы какие-то мысли и идеи. На самом деле ничего нового там нет. Это все взято уже из того, что давным-давно всем понятно и известно. Но он открыл Америку. Ну, как маленький ребенок, вот открыл эту вот игрушку новую и всем пытается доказать, что именно так вот и надо. Но что здесь? Понятно, что он на каком уровне находится, и с ним надо себя вести так же, как вот вы ведете с маленьким ребенком. Да, молодец, ты открыл, все здорово, все отлично, хорошо, это мы все знаем, это уже пробовали, это уже сделали. Если хочешь в этом поучаствовать, ну, давай тогда вот, давай за организацию берись, либо поучаствуй уже в какой-то группе, которая этим занимается, но только вот уже без разговоров, а конкретика. Вот тебе задание, вот, пожалуйста, делай. И тогда в практике будет понятно, болтун он, который уцепился за идею, но при этом сам ничего не может сделать, либо на самом деле этот человек, который восторжен, но который глубоко проник, и он готов хотя бы в этом направлении что-то сделать на энтузиазме. Хотя слово «восторженность» мне не нравится, и поведение восторженных не нравится. Но что делать? Вот такие люди сейчас в большом количестве присутствуют. Но если он на самом деле энтузиаст, то в этом случае надо дать ему возможность этот энтузиазм проявить в этом деле. Пускай, о чем он говорит, себя проявит. Но под присмотром, наверное, старших людей, которые уже это все проходили, главное, чтобы он не разбил лоб себе и других не покалечил. А вот когда мы говорим уже про паразитов, конкретных паразитов, то здесь надо понимать, что паразиты действуют иногда более скрытно. Они не говорят о том, что в открытую вы там все придурки, вы ничего не умеете. Паразит, как правило, камуфлируется, мимикрирует. Вот он входит в ваше сообщество, он улыбается, он все там говорит, что всем говорит, вы молодцы, все здорово, отлично. Но потом вдруг подвешивается вопрос, который уводит от темы, которая была взята изначально. Что здесь в таких случаях делать? Если мы понимаем, что это паразит, надо всегда, чтобы тот, кто ведет, например, переговоры, разговоры, возвращался в ту тему, которая была намечена. Ибо незаконченная тема, не получившая ответа, и ответа не просто так, что это так, а ответа, как это исправить, и что нужно сделать? Это пустышка. И получается, что сотрясение воздуха происходит. А если появляется человек и отвлекает от какой-то темы, вы и там до конца не доделаете, и эту бросили. Это неправильно. Поэтому даже если там что-то важное, сказать, хорошо, мы потом чуть обдумаем, записали вот то, что предложил, и возвращаемся, эту тему надо закрыть обязательно. Всегда помним, должен быть какой-то итог. Должно быть какое-то завершение. Если этого нет, то все ваши встречи будут пустые. Так вот, теперь возвращаемся к тому, что вы вот решили что-то, и теперь возвращаемся к той теме, которую вот человек поднял. Вы должны посмотреть. Этот человек поднял тему, которая ставит всех в тупик? Если так, то необходимо у человека выпытать ответ. Видимо, ты знаешь, что надо делать. Тогда скажи конкретно, что надо делать. Ну, мы не можем ответить, да? Ты эту тему поднял, скажи, что надо делать. Человек, если не может дать ответ, то в этом случае, скорее всего, эта тема была вброшена для того, чтобы показать свою умность, либо для того, чтобы вас запутать, чтобы вы не могли решить чего-то. Вот так в стопор ввести, и все, и тишина. А дальше ничего у вас не получится. Либо, может быть, поднял тему для того, чтобы вам разъяснить, что происходит на самом деле и как нам жить. Но в этом случае, поздравляю, вы встречаетесь с мудрецом, который знает ответ на вопросы, который может вам помочь их разобрать. Но бывают еще случаи, когда человек приходит, он сам в чем-то не разобрался, но он хочет в этом разобраться. И он раскрывает эту тему так, чтобы сказать: ребят, вот у меня есть вопрос, я не могу разобраться с этим. Ну, искренний вопрос. И тут надо понять, это на самом деле искренне он не может разобраться, либо он играет с вами, как с пионерами, которых вот так разводит там на пальцах, да, сам знает ответы все, но вас просто водит. Либо тот, который вот пришел, чтобы вас запутать и так далее. Вот здесь необходимо проявлять мудрость. И эта мудрость вам поможет решить многие вопросы и избавиться от тех, которые просто говорят хаотично, и тех, которые мудрствуют лукаво, и тех, которые, может быть, уводят вас куда-то в сторону. И в то же время через свою мудрость, через правильные заданные вопросы этому человеку: а что делать, а как ты видишь, расскажи, ну и так далее и тому подобное, вы сможете определить, а может быть, на самом деле перед вами мудрец. Поэтому мудрость и глупость, они всегда ходят рядом. Потому что мудрость иногда не раскрывает себя полностью, чтобы не напугать, и дает дозированно. А глупость, ну, окрашивается в краске мудрости, говорит умными, хорошими, красивыми словами, но при этом остается глупостью. И вот если мы уже говорим про то, что вы державники, или стремитесь быть державниками, чтобы восстановить державные уклады жизни, которые естественны всем нам, то вам необходимо самим становиться мудрее и определять, кто перед вами. Ну и, естественно, простые вопросы здесь надо задавать самому себе. Вот то, что говорит человек на данном этапе, полезно мне, моему роду, семье, обществу, миру, ну и так далее, да? Как мы это сможем применить? А сможем ли это применить вообще? А может быть, с отложением каким-то, например, на 5 лет? А что нужно для того, чтобы к этому подойти? Опять же, полезно и так далее. Вот когда вы правильно вопросы задаете себе, то тогда и получаете простые ответы. Что и либо это очень мудрость высокого плана, которая отложена должна быть, что к ней надо прийти, ну, например, на 10 лет, на 100 лет, и надо к ней выстроить путь, где будут маленькие такие шажки, которые мы будем решать. Либо это вот в сторону. Так что всегда надо ориентироваться не на просто слова, потому что слова могут быть как непоняты, так и специально вброшены. Непоняты вами, да, когда мудрый человек говорит, и вы еще к этому не готовы. Ну, хотя мудрец, он не будет так говорить, он будет себя вас подводить к этому. Либо вот такая глупость. Ну, еще проверять делами. Делами реальными. Дела существуют 4 уровней. Сейчас такую тайну золотого ключика раскрою. На первом уровне дела явные. Ну, например, что-то взять, что-то съесть, что-то применить для человека конкретно. Для человека, ну и, может быть, семьи. Это вот явные, вот дела явные. Человек взял, вырастил фрукты, вот принес, кушайте. Человек взял, там, машину обслужил, ездите. Вот то, что вот сейчас прям я могу применить как человек и ближайшему окружению. Далее, следующий уровень. Когда дела есть явные, но которые вот так вот напрямую я использовать не могу. К примеру, машина общинная. Есть шофер, есть водитель, который на этой машине ездит. Я на ней сам не езжу, но он позволяет нашей общине перевозить что-то, получать товары, отдавать что-то. Либо какая-то книга написана, которая, например, не моя личная. Я не могу ее взять вот и себе там приписать, что это мое. Но она полезна всем. Понимаете, да? Вот вроде бы есть, но я сам не применю, а вот общество может применять. Следующий уровень – это дела уже связанные с управлением. Это управленческие дела. Когда я напрямую не могу это применить, но дела того, кто это сделал, через осмысление, выстраивание всех этих алгоритмов взаимодействия, координационного центра, логистического центра сбыта, сбора народа и так далее, позволяют и мне получить какие-то плюсы из этого, что-то сделать и моей семье, и обществу в целом. Такие дела я вообще потрогать не смогу. Но они существуют, и без них вообще ничего невозможно сделать. И дела уже большего, высшего уровня, где приходит Веда живая. Их вообще потрогать невозможно. Но без этой мудрости, без Веды живой, не будет Веды сказанной, которая на третьем уровне формируется и расходится. Не будет Веды писанной, где понятно, как что делать. И не будет Веды, которая переходит уже в какие-то инструкции, конкретику вот для каждого человека. Чтобы жить в счастье, тебе нужно вот это сделать, чтобы получить это, вот эти, вот это и так далее. И поэтому в зависимости от нашего уровня, как социального, варнового и других, от мудрости от нашей, зависит, какой уровень мы способны понимать. Если мы способны понимать только уровень здесь и сейчас, взял предмет, применил, съел и так далее, и больше мы ни о чем не думаем, ну, поздравляю, мы находимся сами на первом уровне, поэтому дальше с нами, в общем-то, трудно будет что-то сделать, кроме как копать, не копать, могу копать, могу не копать. Все. Если мы понимаем уровни большие, высшие, и умеем отличать, где просто болтун, а где тот мудрец, который сеет мудрое для того, чтобы вот это все развивалось, это все наше общество, державность, ну тогда мы сами мудрецы. Так что вот такие вот дела. Хорошо, Леша, здорово. Существенное дополнение. Ну, смотрите, друзья, вот заключение нашей этой передачи хотелось бы, ну, как бы обратить ваше внимание. Мы сегодня говорили о том, каким образом нам на местах повышать свое самосознание, обучаться вопросам и понимания себя, и общества, и вопросам взаимодействия, как это лучше сделать. Вот. Начали мы с того, что говорили, какой уровень сегодня наших представлений о единстве, да, и вообще, что мы в этом плане видим или не видим, да, перешли к тому, что какие бы знания очень полезны на этом пути объединения. Почему? Потому что только единый народ способен добиваться больших целей. Еще раз подчеркиваем это. Каким образом создавать вот эти местные центры, школы, там, проводить всякого рода мероприятия, занятия, семинары, там, передачи, снимать разного рода ролики, фильмы и так далее. Чтобы это все вот усиливало наше понимание, помогало нам как бы чувствовать, что мы не одиноки, что мы есть, мы готовы поделиться всеми знаниями и так далее. Да? Вот. Затронули очень, на мой взгляд, важный момент, каким образом распознавать вот этих всех докучливых болтунов, или, как Леша правильно сказал, целенаправленных паразитов, которые разваливают наше единство, наше желание что-то построить. Вот. И искренне старались с вами обо всем этом поделиться и сказать из своего опыта, что это возможно, что это не трудно, это достаточно просто, когда вы все это по полочкам раскладываете, все становится очевидным, понятным, и дальше куда идти и что делать. Вот, Леш, и в заключение этой передачи, что бы ты еще добавил? Друзья, и хотя эта передача и многие другие получаются длиннющими, но надо понимать, длиннющие для кого? Длиннющие для тех, кто скачет по макушкам, по верхушкам, которые ухватывают цитаты, вот для них быстренько, конфеточка, красивый ролик, там что-то еще, движение, ну как для детей. Это важно, потому что возможность сконцентрироваться на какой-то определенной теме очень невелика. Для тех же, кто хочет понять суть, хочет чему-то научить себя, то есть научиться что-то понимать, что-то делать, в чем-то разбираться, уверяю вас, даже ролики по целому дню будут недлинными, потому что из этого он возьмет очень много чего важного. Ну, к примеру, когда человек просто хочет развлечься, он включает телек, слушает какой-то рассказ, слушает песенку, сам прыгает с мячиком там или отдыхает, смотрит там на солнышко, лежит на травке, поет песенку, я на солнышке лежу. Это все хорошо, замечательно. Но когда он хочет получить какие-то знания, применение в жизни, профессию, то тогда он тратит несколько лет своей жизни. Не час, не два, а целых несколько лет своей жизни для того, чтобы приобрести навыки, понимание, общее видение, какую-то профессию конкретную, который будет его кормить, который будет кормить его семью, который сделает этот мир лучше. И вот поэтому наши передачи рассчитаны в первую очередь на таких людей, которые человеки с большой буквы сейчас уже, либо которые растут, чтобы стать человеками, и в конечном итоге стать азами. Поэтому не в длине, не длиной и не в количестве определяется, а в качестве видеоролик, дела, слова и поступки. Вот об этом я предлагаю каждому задуматься и понять, что наша передача своего рода фильтр, который позволяет понять, кто перед нами. Человек, который все по макушкам, по верхам хватает, либо тот, который хочет в чем-то разобраться и помочь разобраться другим. Вот, Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Со всеми прощаюсь. Желаю всем добра. Быть добру. Всего доброго, друзья.